19. Начало мести. Чеснухину в последнее время стало мало вести. Он это чувствовал, как чувствует опасность зверь. В середине сентября ему казалось, что сильно повезло. Сумел все-таки одному из чукотских предпринимателей толкануть несколько бочек соленой рыбы. Не стал слишком загибать цену. Предпринимателю еще предстояло везти рыбу в один из отдаленных районов округа. Получил приличные деньги и успокоился. Правда, он знал, что когда рыбу засаливали, она слегка попахивала, передержали в тепле. Но не для себя ж солили, другие не свиньи, все сожрут. Но к концу сентября прилетел из райцентра предприниматель. Состоялся крупный разговор насчет тухлой рыбы. «А ты бы проверял товар, а не верил на слово», – парировал Чеснухин. «Я ведь тебе не фальшивые деньги давал, потому и верил, что имею дело с порядочным человеком», – заявил искренний предприниматель. «Нашел теперь порядочных», – ухмыльнулся нагло Чеснухин. «Их и в красной книге нет. Потом чего расстраиваться? Чукчи в твоей дыре все сожрут. У них капальха еще сильнее воняет. Там не только чукчи живут. Скорее, их вовсе нет, а горняки. Мужики золото добывают, и им нужно качественным продуктом питаться, а не тухлятиной. Может, ты ее сам сгноил? Почем мне знать?» «Не мог сгноить. За 3 дня довез до прииска». В общем, слово за слово, а коммерсант на собеседование в кафе пришел не один. Чеснухина вывели под белые руки из кафе. Избили как следует, привели домой, потребовали возврата денег. Пришлось рассчитываться. «В милицию не пойдешь», сразу зададут первый вопрос – «Откуда рыба?» Браконьерство в больших масштабах уголовно наказуемо. Уже-то Чеснухин хорошо знал. Хорошо предприниматель честным оказался, не всю сумму затребовал. Часть рыбы в бочках оказалась нормальной. Вообще-то, как думал Чеснухин, линия его поведения первоначально была правильной. Он хотел, чтобы все переговоры о продаже рыбы вела Ирина, чтобы она и документы подписала. Вот тогда он бы был чистым, а та дура за все несла бы ответственность. Но с ней что-то случилось, вмиг переродилась и ударилась в религию. Бывают же великие превращения – проститутки становятся святошами, а святоши – проститутками. Не успели зажить синяки от предпринимательских побоев, крупный оказался парень, в забое работал. Как новая напасть! Решил Чеснухин поправить свое здоровье за счет предприятия, телерадиокомпании. Заключил договор с местным водолечебным комплексом. За час нахождения в номере люкс, где все удобства – сауна, массаж, бассейн – нужно платить по 500 рублей. Всего 5-10 тысяч в месяц. Купайся с девочками, выпивай с друзьями. Блеск. Где деньги взять? В смете они не предусмотрены. Решил Чеснухин кое-кому премии не давать. В числе онных оказался оператор с большим стажем, имеющий награды и прочее. Он-то и оказался нервным. Пришел с костылем в кабинет и стал молотить этим костылем Чеснухина. Пришлось ему под стол залезть, чтобы не покалечили,